Хотела бы я снова быть 16-летней девочкой, чтобы все представлялось мне таким простым и незапутанным. Нет, Карен, Ари Бен-Канаан принадлежит к той категории суперменов, которым никто не нужен и которые полагаются только на свои собственные силы. Ари Бен-Канаан не нуждается ни в ком. С того самого дня, когда отец всунул ему в руки воловий кнут, его кровь состоит из малюсеньких частиц стали и льда, а сердце у него просто насос, как вон тот двигатель у автобуса. Из-за этого ему неведомы простейшие человеческие чувства. Она замолчала, и ее взгляд неподвижно смотрел куда-то поверх головы Карен. «Но все-таки ты его любишь». «Да», — вздохнула Китти, — «я его люблю. И то, что ты сказала, правда. Нам с тобой досталась пара кислых лимонов. Ну, а теперь вернемся в гостиницу. Я хочу, чтобы ты успела переодеться и нарядиться, как принцесса. У нас с Брюсом есть сюрприз для тебя, и прическу сделаем тебе». Когда Саттерленд явился на ужин, Карен действительно выглядела как принцесса. Сюрприз заключался в том, что они все отправились в Национальный театр Габима на Лебединое озеро. Играл оркестр Палестинской филармонии. В продолжении всего балета Карен сидела, нагнувшись вперед на краешке стула, и не сводила глаз с прима-балерины, плывущей по сцене. Божественная красота этого балета произвела на девушку потрясающее впечатление. «Господи, как же все это прекрасно!» — думала Карен. Она уже почти забыла, что на свете существуют такие вещи, как балет. Какое-то счастье, что у нее есть Китти Фремонт. Сцена утопала в синем свете, оркестр бурно исполнял финал, где Зигфрид побеждает злого фон Ротбарта, а на сцене лебеди превратились в женщин. По лицу девушки текли слезы радости. Китти следила больше за Карен, чем за балетом. Она чувствовала, что разбудила в сердце девушки что-то такое, что дремало там под спудом. Может быть, Карен начинала понимать, что на свете, к которому принадлежала когда-то и она сама, есть вещи не менее важные, чем зеленые поля Галилеи. Китти снова приняла решение держать это чувство всегда живым в душе Карен. Как бы евреи не завладели ею, а было все-таки и что-то такое, на что их власть никогда полностью не распространится. Завтра Карен увидится со своим отцом, и ее жизнь примет новое направление. Нет, Китти все-таки добилась кое-чего за этот день. Они вернулись в гостиницу поздно. Карен была вне себя от счастья. Она рывком открыла входную дверь и, танцуя, прошлась по вестибюлю. Английские офицеры изумленно подняли брови. Китти услала ее наверх и велела приготовиться ко сну, а сама она подошла с Саттерлендом к стойке бара, чтобы выпить еще по одной рюмочке на сон грядущий. «Вы ей уже сказали про отца?» «Нет еще». «Хотите, я пойду с вами?» «Нет, я лучше сама». «Конечно, конечно. Только потом мне бы хотелось, чтобы вы были здесь». «Буду здесь». Китти встала и поцеловала Саттерленда в щеку. «Спокойной ночи, Брюс». Карен все еще танцевала в номере, когда вошла Китти. «Помнишь Адетту в последней сцене?» — сказала она, подражая балерине. «Поздно уже, и ты устала, как негр». «Ах, какой чудесный день!» — сказала Карен, опускаясь на кровать. Китти прошла в ванную и переоделась на ночь. Она слышала, как Карен напевала мелодии балета. «Господи!» — шепнула Китти. «Чем же она заслужила такое наказание?» Китти закрыла лицо руками и вся задрожала. «Дай ей, Господи, силу, умоляю тебя, дай ей силы!» Китти лежала в темноте широко открытыми глазами. Вдруг Карен пошевелилась. Китти посмотрела в сторону кровати девушки. Карен встала, подошла к кровати Китти, опустилась на колени и положила головку на грудь. «Китти, я тебя очень-очень люблю», — сказала девушка. «Родную мать, и то я не могла бы любить больше тебя». Китти отвернулась и погладила девушку по волосам. «Иди, иди спать», — сказала она. И что-то запершило у нее в горле. «Нам предстоит завтра утомительный день». Китти лежала без сна, курила одну сигарету за другой, потом вставала и ходила по комнате. Каждый раз, когда она смотрела на спящую девушку, у нее сжималось сердце. Было уже далеко за полночь, она все еще сидела у окна, прислушивалась к шуму прибоя и смотрела на Яффу, которая была еле видна за поворотом. Было 4 часа утра, когда Китти погрузилась в беспокойный сон. Она проснулась утром с тяжелым сердцем, с усталым лицом и с синевой вокруг глаз от бессонницы. Она по меньшей мере 10 раз пыталась начать этот тяжелый разговор, но так и не смогла заставить себя. Они позавтракали на террасе, обе молчали. Китти попивала кофе. «А где генерал Саттерленд?» — спросила Карен. «У него какие-то дела, он придет немного позже». «А какие планы у нас на сегодня?» «О, всякие». «Китти, это связано с моим отцом, правда?» Китти опустила глаза. «Я все время догадывался об этом. Я не имел в виду обманывать тебя. Я... В чем дело? Пожалуйста, расскажи мне, что с ним?» «Он очень, очень болен». Карен стала кусать ногти, ее губы дрожали. «Я хочу его видеть. Он тебя не узнает, Карен». Карен выпрямилась и посмотрела в сторону моря. «Я так долго ждала этого дня». «Карен, не надо. Каждый раз с тех пор, как кончилась война, уже больше 2 лет, я засыпала и видела один и тот же сон. Я лежу, бывало, в постели и стараюсь представить себе, что мы с ним встретились. Я знала совершенно точно, какой у него вид и что мы станем говорить друг другу в лагерях для перемещенных лиц. Затем все эти месяцы в Караолосе на Кипре я каждую ночь видела этот сон, отец и я. Понимаешь, я все время знала, что он жив и что мы с ним увидимся. Карен, перестань. Все будет совсем не так, как ты это видела во сне». Девушка дрожала всем телом, ее ладони были мокры от пота. Она вскочила. «Поведи меня к нему». Китти схватила ее за руки и крепко стиснула их. «Ты должна приготовиться к чему-то ужасному. Пожалуйста, Китти, пойдем к нему. Об одном помни. Что бы там ни случилось, что бы тебе не пришлось там увидеть, помни, что я с тобой. Я буду с тобой, Карен. Не забудешь?» «Не забуду». И вот Карен и Китти сидели перед доктором.